что тебе от меня нужно? Ничего. Чтобы сродственность почуяла, гли. Ночь позвала, а теперь волчицы рыкаешь. Боженька, всю ночь дрых на пуховиках, и вдруг на морозе. Чего мороз? Под зародом-то способнее. Духмянность от сенца экая вязкая. Ладно, пусти руки. Царапаться не будешь? Оборони Господь, ежели разозлишь меня. Я ведь родного батюшку чуток поленом не пристукнул, а тебя-то моментом придушу. Револьвер твой взял себе. Ни к чему бабе с револьвертом ходить. Мужчинское дело быть при оружии. Дуня уразумела, шутки кончились, и царапаться она не будет. А кроме того, морду от меня не отворачивай, когда в другой раз позову. Как позовешь? Как бабу, следственно. Ты с ума спятил. У тебя и так две бабы. А у турского царя, слышал, 1000 баб, и все до единой под его властью. На земле всякое происходит. А я что, сивый? На земле проживаю. Дуня ничего не сказала. Вот так ущербный мужик с рыжей бородищей. Как же он с ней ловко управился. Поехали Енисеем. Горы подступали вплотную. Дуня укуталась в доху с головой, притихла. Не то было обидно, что потерпела от рыжего. Это для нее дело привычное. А вот то, что этот рыжий... Устойчивее Дуни стоит на тверди земной, и ни о чем особенно не сокрушается и не печалится. Повергло ее в отчаяние. Для нее, Дуни, нет исхода. Чем и как жить, если утвердятся красные? В поте лица своего добывать хлеб насущный? «Белые!» — крикнул Филя. Дуня откинула доху. На дороге двое в белых маскировочных халатах. Винтовки поперек дороги. «Пррр!» — натянул вожжи Филимон, а по спине от шеи до зада мороз прихватил. Один подошел к Кошеве. «Кто такие? Откуда?» «Так белые мы, белые, господин офицеры!» — бухнул Фили, как топором с плеча по чурке дров. «Едем, значится, от огрометущей белой армии, как послали». «Чтоб тебе язык проглотить!» — взревела Дуня и к людям в белых халатах. «Никакие мы не белые!» Ямщик с перепугу брякнул. «Едем мы!» «А ну, вытряхивайся, господин белый из кошевы!» — приказал человек с ружьем. «Быстрее! А вы, дамочка, сидите!» «Не баловать, предупреждаем! Винтовки на боевом взводе!» «Григорий, обыщи господина белого!» «Господи, господи, да разве не разговаривать?» — прицикнул названный Григорием, ткнув винтовку в снег, приступил к обыску. Из кармана штанов Филимона достал браунинг. «Гляди, Павел, штучка. Так, а что еще имеется?» Павел держал на прицеле дамочку, кося глазом на Рыжебородова. Дуня от злости на Филимона кусала пухлые, отвердевшие от мороза губы. «Чтоб тебе подавиться!» — присаливала мысленно Филимона Прокопьевича. Не она ли предупреждала держать язык за зубами? «И вот, пожалуйста, дьявол рыжий, он меня сейчас продаст и наврет еще больше того». У Филимона отобрали кожаный кисет, полный золотых, добрую пачку николаевок, а из документов поистертый от долгого пользования белый билет. Никаких других бумаг не нашли. Григорий передал документ товарищу, а тот сказал: «Липа, а сейчас садись на снег и тихо. Руки положи на колени. Лохмашки не снимать, а вы, дамочка, вылазьте». Филя уселся на снег, предусмотрительно подмастив шубу под зад, таращась на людей в белых халатах. «Кто же это такие? По одежде белые». Филимон видел точно в таких саванах белых Вашаровой. «Ах ты, беда-то! Чего это у нее вытащили из-за пазухи? Золото! Как я не ущупал, а?» Григорий что-то прочитал, сообщив товарищу. «Здорово, Павел! Знаешь, что это за барыня?»